Глава 14. «Нет!» Задыхаясь от рыданий, рывком села на кровати и лихорадочно заозиралась. Но и в этот раз я в комнате была одна. За окном властвовала ночь, а в замке было пугающе тихо. Судорожно всхлипнув, привычно сползла с кровати и, накинув халат, торопливо подошла к камину. Подбросив несколько полешек на тлеющие, подернутые сединой угли, взобралась с ногами в кресло и невидяще уставилась на тотчас вспыхнувшее пламя. С того дня, как ворон поделился со мной видениями, прошло больше 2 недель, и каждую ночь я просыпалась в холодном поту, сотрясаясь от рыданий после очередных жутких кошмаров. Сны были разными, но одно было в них неизменным — незнакомец. Его искаженное лицо в яростном крике, испепеляющий взгляд и невообразимая сила, которой он уничтожал все живое, встречавшееся на его пути, пугали. Не помню, где я могла это услышать, что если хочешь, чтобы кошмары больше не приходили в сновидения, надо досмотреть их до конца. Но каждый раз, когда я, задыхаясь от переполнявшего меня страха, упрямо следила за приближающимся ко мне незнакомцем, я просыпалась в немом крике. «Кар!» Прервал мои гнетущие мысли ворон, приземлившись на подоконник. Он, как всегда, склонив голову на бок, неспешно прошествовал по нему, а затем перелетел на столбик кровати. «Хм, прилетел. Мог бы сделать это раньше. По твоей милости мне снятся эти кошмары». Традиционно обвинила птицу в своих жутких снах, вернув свой взор на изгибающееся в загадочном танце пламя. «Мясо на столе». «Карр». «Пожалуйста». Усмехнулась, пребывая, как всегда, после очередного кошмара в странном оцепенении, я равнодушно спросила. «Где был? Что видел?» «Карр». «Очень интересно», — рассеянно пробормотала, потянувшись к бокалу с водой. Но ворон, вместо того, чтобы усесться на стол и приступить к поздней трапезе, внезапно приземлился на спинку кресла и легонько ударил крылом по моему плечу. «Прокля...» Осеклась, непроизвольно вздрогнув от очередной вспышки обрывочных видений, готовясь к боли и головокружению. Однако в этот раз они были не столь мучительны и страшны, но более информативны. «Змеиная скала? Он в 5 днях пути от замка?» Потрясенно воскликнула, не ожидая так скоро увидеть незнакомца из моих кошмаров. Я вскочила с кресла и взволнованно заметалась по комнате. Если верить видениям ворона, у незнакомца гораздо больше воинов, чем сейчас находится в замке Норфолк. Но даже будь это не так, его ярость немыслима, а сила столь мощна, что после себя он оставлял лишь пепел и невыносимую боль. И как остановить, как защитить людей в замке, как не допустить неизбежного, я не знала. Решение пришло только с наступлением рассвета. Устало опустившись на кровать и обхватив подушку руками, я поняла, что единственный путь к спасению — это убедить незнакомца в своей преданности. «Госпожа!» — из коридора донесся тихий голос Нетты, в дверь несколько раз постучали, раздался тихий звон посуды и едва слышное ругательство. «Иду!» — отозвалась, иначе горничная начнет тревожиться. Я, покосившись на спящего ворона, пересекла комнату и, сдвинув засов, распахнула дверь. «Вы снова рано поднялись», — с улыбкой проговорила девушка, окинув цепким взглядом мои покои и, заметив убавившуюся стопку дров у камина, пустой кувшин и небрежно брошенный плед на кресле, обеспокоенно пробормотала. «Опять не спалось». «Доброго дня, Нетта». Не стала отвечать на риторический вопрос. Я прошла за ширму, где на табурете стоял таз для умывания, и, набрав в ладони прохладной воды, произнесла. «Лорд замки?» «Вчера поздним вечером вернулся. Мой насказал и едва на ногах держался». «Значит, еще не покидал своей комнаты», — задумчиво промолвил, плеснув лицо водой. «Завтракать здесь, госпожа, будете или приказать подать в столовой?» «Завтракать буду в столовой и распорядись подать лорду отвар из ромашки и мяты. Пусть меда немного добавят. Да приготовит куриный бульон», — произнесла, с трудом сдерживаясь, чтобы не рассмеяться в голос. Такой удивленный вид был у горничной. Уточнять, что моя забота вызвана лишь тем, что муж мне нужен срочно и в меняемом состоянии, я не стала. Молча прошла к шкафу и, выбрав подходящий наряд, принялась одеваться. «Как прикажете, леди Эйрин», — с недоумением пробормотала Нетта и вскоре покинула мои покои. Я же, заговорив о Леноксе, вновь вспомнила, что ответ на мое предложение муж мне так и не дал. Однако принял к сведению мои требования и за все это время перемолвился со мной лишь парой незначительных фраз, все больше пропадая на охоте или у своей дамы сердца. Меня это в целом устраивало. Замком я управляла одна. Никто мне не указывал, что делать, разве что приходилось оставлять книгу с расходами в кабинете у лорда. Но, предполагаю, он ее даже не читал. Его вполне устраивало, что стол был сытный и разнообразный, вино иноземное подавалось в любом количестве, а одежда сшита по последней столичной моде. Матушка его, что ушла в мир иной буквально следом за мужем, за год до нашей свадьбы, слишком избаловала единственного и позднего сыночка, который уверен, что мир крутится только вокруг него. «Распорядилась, как вы велели», — прервала мои мысли Нетта, встретив меня у подножия лестницы. «Только курицы нет, и она за ней помощника отправила в деревню. Подати еще не привозили, а своих еще рано убирать». «Хорошо. Скажи Костелянше, что после завтрака я к ней зайду. Битек тоже предупреди. Она сегодня, кажется, собиралась в деревню к дочери. Пусть меня дождется». «Сделаю, госпожа», — важно кивнула Нетта и, подхватив юбку, поспешила к двери, ведущей наполовину слуг. Проводив девушку задумчивым взглядом, пока та не скрылась в темном коридоре, я, беглым взором осмотрев холл, наконец прошла в небольшой зал. На столе уже стояли приборы, а Мойна ждала лишь моего знака, чтобы подать мне завтрак. Но не успела я приступить к трапезе, дверь с громким грохотом распахнулась, и в помещение ввалился муж. Даже находясь от него в десятке метров, я уловила неприятный кислый запах перегара и приторный аромат духов Лорны. «Мойна, вина!» Взревел Ленокс, тотчас болезненно поморщившись и, окинув рассеянным взглядом стол, насмешливо пробормотал. «Ты здесь?» «Вместо вина советую выпить отвар», — равнодушно произнесла, неторопливо поднесла ко рту чашку и, сделав маленький глоток ароматного напитка, добавила. «Голова перестанет болеть, и тошнота отступит». «Решила озаботиться?» — хмыкнул мужчина, высокомерно скинул голову, но тут же едва слышно простонал и, чуть помедлив, сквозь зубы прошипел. «Одумалась?» «Нет, но в таком состоянии ты не сможешь защитить замок, если на нас нападут. Давно отправлял воинов на границу. В столице Волгарда неспокойно, смута может дойти и до нас», между прочим, произнесла, даже не посмотрев на Ленокса. «Это тебя не касается, не лезь в мужские дела!» Зло выговаривая, взбеленился муж, даже пристав со стула, чтобы придать весомости своим словам, и снисходительным тоном добавил. «Земли герцогства Норфолк находятся далеко от столицы, и нам ничего не угрожает». «Хм, раз ты так уверен», — усмехнулась, отодвигая от себя тарелку с нетронутым завтраком, неспешно поднялась и, больше ни слова не сказав, вышла из столовой. Прямо сообщить Леноксу о приближении войска я не могла, как и объяснить ему, что об этом мне поведал ворон. Муж и так нашептывает отцу Вендеру, что я сошла с ума, и живущий в моей спальне ворон тому доказательство. Какая леди будет заводить такого жуткого питомца? Да и признаться уверенности в том, что видение — это не плод моего воображения, у меня тоже не было, поэтому я решила отправить пару стражей сама. «Митчелл, немедленно отправляйся к Змеиной скале», — заговорила, найдя мужчину у старой коновязи. «Возьми с собой Грега и не болтайте ни с кем». «Не мне вас учить, но чтобы шли незаметно, а кого увидите, на рожон не лезьте, сразу в замок возвращайтесь». «Двоих-то хватит». «Я вас не сражаться отправляю, а разведать, есть ли кто у Змеиной скалы или слухи все». «Все, иди и не задерживайтесь, время не терпит». «Хорошо, госпожа», — почтительно склонил голову страж, быстро скрываясь в казарме. «Я тоже не стала более медлить и поспешила к экономке. Если войско действительно на подходе к замку Норфолк, нам стоит подготовиться к встрече».